SCM Аутхарта Дейцантент 2022 1025 Гбайт 354 608 А35 Б0Е 573 067 ФА 4 ЙПГ. Тяжелый истребитель-разведчик ЙРЦ 122 МК-3Ф тип Лагри. HTTPSCM Аутхарта Дейцантент 2022 1020 Б5 Б71 БФ 3919 Ф 4 Ф 98 Д5 Д00 ЦЦ 65 БФ 70 ДИПЕК 4 канонерка герцогства Лапст 17 МК-2 тип Шона. HTTPSCM Аутхарта Дейцантент 2022 1020 C0 72 887 F4 D4 E43 BBB24 A603 1106 E62 F00 IPEC 5 истребитель ART-170. HTTPSCM Аутхарта Дейцантент 2022 1025 E904 1539 F45 F42 C388 C5 1321 B79 1575 F-JPG. Глава 25. Галактика Небесная река. Центральные миры. Система Корусант Прайм. Планета Корусант. Храм Ордена Джедаев. 10 месяцев спустя. Отвали от меня, Муся. Не буду я с тобой спарринговаться, потому что ты меня уже достал. Возмущался я. Я тебе, Элэ, уши откручу, если еще раз меня Мусей обзовешь. Пригрозил мне Винду. Ага, конечно, мечтай. У тебя, Муся, откручивалка еще не выросла,